256. Сказано, где ступит нога твоя, там лилии расцветут, где изголовье твое, там соберутся сапфиры мира. Так сказано о вестнике добром. Когда мы посылаем вестника, мы не теряем времени на повторение всего учения. Но указ уложится в немногие слова, ибо вестник избранный знает учение и чтит иерархию. Такому вестнику принадлежат сапфиры и лилии. Не следует твердить в последний час, ибо лошадь бьет копытом, лишь не зная долготы пути.